В ночь с 11 на 12 октября монахине Никольского монастыря во сне был голос: «Твоя подруга умерла». И увидела эта монахиня матушку Антонию в красивом кирпичном доме и снова услышала голос: «Иди, посмотри, что она в этой жизни для себя приготовила». Тогда открылся ей удивительной красоты сад и большой дом салатного цвета. Возле дома стояли в ряд 12 деревьев, да таких, что не обхватишь руками. У дома находилась беседка, вокруг которой росло множество цветов, в основном красного цвета. Монахиня вошла в беседку и из нее увидела матушку Антонию, стоящую среди моря цветов на поляне. Сразу же после кончины матушки тело ее положили в храме всех святых и начали чтение псалтири по усопшей. На следующий день ожидали приезда в монастырь болгарского патриарха Максима. Матушка знала его, когда будущий патриарх был настоятелем болгарского подворья в Москве. На время пребывания гостя в обители тело матушки положили на стол в библиотеке. Прямо над головой почившей сгрудились тома житий святых, святителя Дмитрия Ростовского, словно передавая матушке напутствие святых из земной жизни в жизнь вечную. Келейница матушки и еще одна инокиня читали в библиотеке псалтирь над усопшей. Когда патриарх Максим и владыка Калужский Климент уехали, тело матушки положили во гроб и поставили в храме Корсунской иконы Божией Матери. Затем отслужили литию, после чего началось чтение псалтири, продолжавшееся всю ночь. Келейница матушки позвонила от игуменьи в Москву, сказав, что отпевание состоится 13 октября. Утром приехало более 60 человек, близких, родственников и духовных чад старицы. Отпевали матушку Антонию после литургии в храме Корсунской иконы Божией Матери. Было очень много цветов, огромные букеты роз, хризантем. После отпевания сестры обители взяли гроб с телом матушки на руки и понесли его в храм святителя Николая, где отслужили литию. Затем процессия направилась в храм всех святых, и там отслужили литию. Сестры донесли гроб до монастырских врат. Затем его приняли мужчины и понесли к небольшому кладбищу, расположенному за монастырской оградой. Многие старались подставить плечо или хотя бы последний раз прикоснуться к гробу. Одна из духовных чад матушки, приехавшая с больными руками, прикоснулась к гробу и исцелилась от боли. С утра моросил дождь, но когда над могилой старицы появился холмик, выглянуло солнце. Как вспоминают близкие матушки, в тот день не было чувства горя или утраты, только покой в душе и светло на сердце. Была полная уверенность, что матушка не оставит никого из тех, кто любит ее, без своей помощи и предстательства пред Богом. После погребения игуменья пригласила всех прибывших на поминальную трапезу. Вспоминают, как матушка, провидя свою кончину, сказала однажды: «Меня будет отпевать отец Геннадий». Так и случилось. Среди отпевавших ее священников был иерей Геннадий, который сказал в конце службы замечательное слово о старице. Он говорил о том, что через день после погребения матушки церковь совершает память преподобной Анны Кашинской, русской терпеливицы. Он напомнил о ее крестном пути, полном великих скорбей и испытаний, и невольно возникает мысль о духовной близости этих подвижниц, жизнь которых разделяет 6 столетий русской истории. Обе они претерпели тяжкие страдания, имели семью, похоронили всех своих любимых и близких и завершили жизненный путь принятием схимы во всецелом служении Богу. В день погребения старицы один из близких ее позвонил по вертушке АТС-2 патриарху Алексею II и сообщил о кончине матушки. Святейший просил передать духовным чадам ее, что будет молиться об упокоении старицы 40 дней. И уже на следующий день, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, помянет ее в храме Василия Блаженного. Матушка заранее готовила самых близких своих духовных детей к расставанию на земле. Говорила, что смерти нет, и она никогда не оставит своих детей сиротами. Она говорила: «Что бы с вами ни случилось, какие бы беды ни были на свете, но у вас я». Своей духовной дочери матушка сказала незадолго до кончины: «Будет трудно, позови, позови». Еще в 1988 году, когда у матушки резко ухудшилось здоровье, она написала своей рукой прощальное письмо духовным детям. 1988 год, Успенский пост, трудно доживать век, когда приходит конец. Простите меня, все дорогие дети, любимые мои дочери и все верующие, иду в новый мир, я и там вас не забуду. Родители мои, Иаков, Мария, сын воин Василий, писала августа 15 числа 1988 года. Молите за меня, близок конец. Аполлинария. Именины мои 5-18 января. На вечере Богоявления крещенский сочельник. В том же году на Успение Пресвятой Богородицы, 28 августа, матушка написала еще одно краткое письмо. «Простите меня, дорогие сестры и братья, посетила я храм с 3 лет до 90. Не забыла тебя, Господи, но за мои грехи, прости меня, Господи, их нет числа. Поминайте меня и не забывайте меня, мои дорогие дочери, и я вас и в новом мире не забуду. Руку Писания отдай в церковь, когда меня будут отпевать. Монахиня Аполлинария». К письму матушка приложила поминальную записку об упокоении самых близких ей людей, в которой предсказала точную дату смерти своего сына Николая, написав: «Новопрест Николая, кончина его 21 декабря 1900». А однажды, было это еще в 1994 году на Толге, она произнесла собравшимся в келье духовным детям слова, которые можно назвать ее духовным завещанием. «И вот я вас благословляю», — матушка осенила всех стоящих крестным знамением, что вас ни горе, ничто не возьмет никогда. Только вы помните, не теряйте веру. Только одно прошу, не теряйте веру. И о чем вы не попросите меня, попросите Матерь Божию, попросите угодника любого, все вам будет хорошо. Вспомните меня тогда, у вас все будет хорошо. Матушка отошла ко Господу в день памяти собора преподобных отцев Киево-Печерских, в ближних пещерах преподобного Антония почивающих. Среди них и небесный покровитель матушки, преподобный Антоний Печерский, и преподобный Кукша, небесный покровитель преподобного Кукша Одесского, духовного отца старицы. День смерти каждого человека не случайен, и особенно день кончины подвижника, послужившего Богу всей жизнью своей. Кончина матушки Антонии не просто в день ангела своего, но в тот день, когда празднуется собор отцев Киево-Печерской лавры, знак особой милости и благословения тех, кого так любила и почитала старица. Не случайно и имя, которое носит каждый человек, и особенно Божий избранник. В имени часто сокрыт ключ к пониманию духовного подвига человека. Принимая монашеский постриг, по благословению духовного отца или старца, человек получает новое имя, чтобы исполнить новое, свое призвание, связанное с этим именем. «По имени твоему да будет житие твое». Эти слова, обращенные к новопостриженному, раскрывают смысл того пути, которым предстоит пройти иноку или инокине.